Смердящий след. Пролог. Берлин, сентябрь 1937 года. Я помню, какая чудесная тем сентябрем стояла погода. Называли ее погода Гитлера. Даже природа благоволила Адольфу Гитлеру. Помню, как он держал громовую речь, требуя для Германии иностранных колоний. Пожалуй, тогда мы в первый раз и услышали от него фразу «жизненное пространство». Но ни у кого и мысль не мелькнула, что для расширения жизненного пространства для нас необходимо, чтобы сначала погибли миллионы. Я жил и работал в пространстве под названием Берлин. Работа там для частного детектива была хоть отбавляй. Прежде всего, конечно же, розыск пропавших. Исчезали в основном евреи. Многих убивали в глухих переулках или отправляли в концлагеря, о чем власти не заботились уведомлять их семьи. При этом нацисты развлекались от души. Официально евреев поощряли к эмиграции, но так как им запрещало забирать с собой имущество, на такой шаг мало кто решался. Правда, некоторые изобретали всяческие хитроумные уловки, чтобы вывести свои деньги из Германии. Одна, например, такая. Еврей помещал на депозит в германский суд большой запечатанный пакет, набитый ценностями, с уведомлением. Распоряжение на случай смерти такого-то, как бы перед отъездом в отпуск за границу. Там еврей умирал, и подавалось прошение у французский или английский суд запросить у германского суда пакет, содержащий распоряжение на случай смерти. Немецкие юристы были только довольны оказать услугу коллегам, пусть даже французам или англичанам. И таким манером довольно много удачливых евреев ухитрялись воссоединиться со своими наличными и драгоценностями, которых хватало для начала новой жизни в новой стране. А другая хитроумная схема была придумана, хотя в такое трудно поверить, отделом по еврейскому вопросу службы безопасности, СД. Это помогало евреям уезжать из Германии, а попутно обогащало офицеров СД, участвующих в сделке. Называли мы ее схемой «еврей-разносчик товаров», на идиш «точер». Я узнал о ней, когда ко мне обратились двое клиентов, страннее которых я в жизни не встречал. Пауль Бегельман, богатый бизнесмен, немецкий еврей, владевший несколькими гаражами и торговавший машинами по всей Германии. И эсэсовец, штурмбанфюрер, доктор Франц Зикс, начальник отдела по еврейскому вопросу в службе безопасности СД. Меня вызвали на встречу с ними в Гогенцоллерн-Палас на Вильгельмштрассе, в скромный департамент, занимавший всего 3 кабинета. Позади стола Зикса помещались портрет фюрера и целая выставка дипломов юридических ученых степеней из разных университетов — Гейдельберга, Кёнигсберга и Лейпцига. Вполне вероятно, Зикс был нацимошенником, но нацимошенником наивысшей квалификации. Лет 30, обликом далеко не ариец. Он совсем не походил на идеал Гиммлера. Темноволосый, губы сложены в самодовольную улыбку. И на еврея похож не меньше, чем Пауль Бегельман. А Зикса слегка веяло одеколоном и лицемерием. На столе у него стоял бюст основателя Берлинского университета Вильгельма фон Гумбольдта, прославившегося еще и тем, что он сформулировал тезис о невмешательстве государства в личную жизнь своих граждан. Но, по-моему, в этом пункте штурмбанфюрер Зикс вряд ли был с ним согласен. Бегельман был постарше Зикса, повыше ростом, с темными вьющимися волосами и губами толстыми и розовыми, будто мясной рулет. Он вроде бы улыбался, но глаза его выдавали страх. Ему явно не терпелось выскочить из-под пристального внимания СД. В этом здании, в окружении черных мундиров, Он походил на мальчишку из хора, пытающегося подружиться со стаей гиен. Говорил почти все время только один Зикс. Как я слышал, Зикс был из Мангейма, славившегося крепкими традициями общества Иисуса. В щегольском черном мундире Франц Зикс больше походил не на обычного мерзавца ССД, а именно на монаха-иезуита. Герр Бегельман выразил желание эмигрировать из Германии в Палестину. Без промедления приступил он к делу. Естественно, он испытывает тревогу за свой бизнес в Германии и последствия для местной экономики, которые могут возникнуть после его продажи. Ради того, чтобы помочь Герру Бегельману, наш департамент предложил решение проблемы, в осуществлении которого можете помочь вы, Герр Гюнтер. Официально Герр Бегельман не эмигрирует. Остается гражданином Германии, работающим за границей. Он станет служить в Палестине в качестве торгового представителя собственной компании. Таким образом, он сможет получать жалование и иметь долю от прибыли, одновременно следуя политике нашего департамента поощрять эмиграцию евреев. Я не сомневался, что прибыли бедняга Бегельман согласился делить не с Рейхом, а с Францем Зиксом. Закурив, я цинично ухмыльнулся чиновнику СД. Господа, я верю, что вы оба будете вполне счастливы, но никак не могу понять, для чего вам потребовался я. Я не заключаю брачные союзы, я ищу компромат для разводов. Зикс чуть покраснел и неловко покосился на Бегельмана. Он обладал властью, но недостаточной, чтобы угрожать человеку вроде меня. Запугивать студентов и евреев им было не привыкать, но устрашить взрослого арийца уже вне его полномочий. Нам нужен человек, которому Герр Бегельман может доверить доставить письмо из берлинского банка Вассермана в Яффу, в англо-палестинский банк. Такой человек нам требуется, чтобы открыть кредит и арендовать помещение в Яффе, где разместился бы новый автосалон. Аренда поможет юридически подкрепить новые предприятия Герра Бегельмана. Нам также нужно, чтобы наш агент доставил определенные предметы собственности в англо-палестинский банк. Естественно, Герр Бегельман готов заплатить существенный гонорар за эти услуги. 1000 английских фунтов будет выдано в Яффе. И, естественно, СД обеспечит всю необходимую документацию, подготовит все бумаги. Вы отправитесь туда как официальный представитель автосалона Бегельмана, а неофициально будете действовать как тайный агент СД. 1000 фунтов? Это большие деньги, уронил я. Но что случится, ежели гестапо начнет задавать мне вопросы насчет этого дела? Им, пожалуй, не понравятся какие мои ответы. Про это вы подумали? «Разумеется», — отрубил Зикс. «Вы что, меня за идиота принимаете?» «Я нет, но за гестапо я не отвечаю». «Так получилось, что я посылаю еще 2 агентов в Палестину для сбора информации. Это согласовано на высшем уровне. Нашему департаменту поручили расследовать возможности насильственной миграции евреев в Палестину. Для полиции безопасности ЗИППО вы станете одним из исполнителей этой миссии. Если гестапо вздумает задавать вам вопросы о поездке, вы будете в полном праве ответить, как и 2 других наших человека, что вы занимаетесь разведкой, выполняете приказы генерала Гейдриха и по причинам безопасности операции обсуждать ваши задания не вправе. Приостановившись, Зикс раскурил тонкую и вонючую сигару. Вы ведь выполняли какую-то работу для генерала и прежде, верно? И все еще стараюсь забыть об этом, — я покачал головой. Со всем моим уважением, герр штурмбанфюрер, но если 2 ваших людей уже едут в Палестину, зачем же вам понадобился еще и я? Бегельман откашлялся. Разрешите мне, герр штурмбанфюрер, — робко спросил он с сильным гамбургским акцентом. Зикс, пожав плечами, равнодушно кивнул головой. С тихим отчаянием Бегельман взглянул на меня. —